Против ожидания Марион как раз к известию отнеслась совершенно спокойно. А что? Еще рабочие руки прибавятся, польза будет. Алю освободят от части дел. Будет кому посидеть с ребенком. А остальное – загадка там, разгадка, тайна, еще чего другое. Какая ей разница? Поживем, посмотрим, а там и разберем проблемы с Эльданаевой помощью. Решимость Марион поколебалась, когда она увидела подарочек. Нечто состоящее из скелетика и животика, иначе тут и не скажешь. Причем скелет был очень заморенный. Серые волосы, после отмывания оказавшиеся седыми, светло-голубые глаза на личике с кулачок. Красивая девушка была. Сейчас красоты и в помине не было. А вот коллекция шрамов была потрясающая. Эксперт-криминалист бы от счастья плакал. Лиля скрипела зубами, промывая раны и разбираясь со шрамами. Она опознала ожоги, плеть, ножевые порезы. Дальше? Она просто не знала, чем так можно. Но явно это было больно. Очень больно и страшно. Недаром девчонка никакущая. Хоть ты ее под асфальтоукладчик засунь, хоть под мужика она и разницы не поймет. Сволочи! Вот взять бы, да носом потыкать противников смертной казни. Да вот в это самое! Мигом бы свою гуманность растеряли. Месяц беременности? 8-й, 9-й. Точнее, можно сказать, после осмотра, но Лиля просто на него не решилась. Девчонка и так никакая, от дуновения ветра шарахается. Девчонку она искупала лично и постоянно разговаривала с ней. Рассказывала, что ее зовут Аля. Рассказывала про трактир, про его обитателей. Что самой девушке предстоит здесь жить. Что обижать ее не будут. Что она будет помогать по хозяйству и только. Потом поняла, что ее слова идут белым шумом. Но не замолчала. Говорила и говорила. И когда отмывала седые, в таком-то возрасте, волосы. И когда смазывала шрамы мазью. И когда помогала девочке выйти из ванны. Сунула ей платье, белье и приказала одеться. Та послушно и молча выполнила приказ. Лиля только головой покачала. И отправилась с девушкой в комнату Лари. Хорошо, что все сделали, как она попросила. Лишних комнат в трактире не было, лишнего места тоже. Определять неясно кого на кухню, а если утворит чего. За Ларри Лиля была спокойна, деревенская девчонка беззащитной не была, могла за себя постоять. А еще ей не легче пришлось. Найдут о чем поговорить. Можно бы и к Лиле, да некуда. У нее в комнате и так. Пока кровать, сундук, люлька, вот и места уже нет. Лиля показала на ту кровать, которая была дальше от окна. «Твое место. Будешь здесь спать». Девушка провела пальцами по кровати, по гладкой спинке, по подушке. В голубых глазах блеснули слезы. Живая реакция. Ни страх, ни боль, ни ужас, ни отчаяние. Отлично. «Ложись и спи. Выспишься, придешь на кухню, попросишь еду, поняла?» Девушка кивнула. «Как тебя еще назвать?» Кот упоминал, что универсальным обращением было «Эй, ты!» или еще более короткое слово, обозначающее падшую женщину, но здесь так говорить не стоит. В доме водятся дети, а вы себе представляете, как сложно отучить детей от народно-матерной лексики? Нет, вы не представляете. Они б так математику запоминали, как матюги. Лиля и сама в детстве прапорщика дядю Петю подслушивала. Вот кто выражаться умел. Научить такому своих детей? Нет, не стоит. Девушка молчала. Лиля напрягла фантазию. Вот ничего, кроме Изауры, в голову не шло. От известного бразильского сериала. Но здесь такие имена не приняты. Кто там еще был в сериале? Рита? Жануария, Эстер, Мальвина, Роза. О, Роза! Я буду звать тебя Розой, решительно объявила Лиля. Не захочешь, скажешь, а пока будешь откликаться на это имя. Девушка медленно кивнула. Промолчала, но кивнула. А сейчас принесу тебе поесть. Пока немного, бульон и мясо. Ты явно не ела досыта. может стать плохо, понимаешь? Кивок. Поешь немного, проголодаешься, спустишься вниз в кухню. Еще покормим. Тебе сейчас надо есть не слишком много, но часто. Очень часто, поняла? Снова кивок. Все, располагайся. Лиля решительно вышла. Показалось ей, или она услышала всхлип из-за двери, но возвращаться не стала. Пусть. Вернулась она через 15 минут с чашкой куриного бульона и парой кусочков мяса. Роза так и сидела на кровати, где ее оставили, а на щеках не то чтобы дорожки, но глазки определенно красноваты. Вот и отлично. Пока человек способен плакать, его душа жива. Да и устойчивость уместных. В 21 веке люди от зависти заплачут. Что вы хотите? Здесь для развлечения с детьми ходят смотреть на казни. На казни! Колесование, четвертование, повешение, разрывание лошадьми. Это не просто страшно, это кошмар. Лилю от одного перечисления мутило, а Джеррисон ничего страшного в этом не видел. Правда, и на площадь не ходил. Неинтересно было, но если мимо шел, не отворачивался. Хорошо, хоть Миранду на такие мероприятия не брали. Лиля решительно поставила поднос на колени девушки. «Выпей бульон и скушай мясо. Больше тебе пока нельзя. Чуть позднее я тебе еще принесу перекусить. Ребенок толкается?» Кивок. Вот и отлично. Ты молоко пьешь? Проблем от него нет? Не тошнит? В том мире у Лили была знакомая, у которой была непереносимость молока, лактозы. Девушка ей искренне сочувствовала. Кто знает, поймет. Парное молочко. Да со свежим хлебушком. А если еще горсть ягоды, которую днем собрали, а вечером съели, так никаких невероятных изысков и не надо. Это вкуснее творений самых изысканных кулинаров. Кто пробовал, тот поймет. А некоторые несчастные лишены такого удовольствия. Как тут их не пожалеть? Качание головой. Нет, не тошнит. Следующее кормление – молоко с булочкой. Поела? Кивок. Ложись и спи. Горшок под кроватью. Если кто заглянет, не пугайся. Здесь все свои. На второй этаж чужим хода нет, поняла? Еще один кивок. Лиля развернулась и вышла. Пусть девочка отдыхает. Ей это надо. А ей пора к ребенку. Малыш Ганс спал, раскидав лапки в сторону. Пеленать его Лиля не стала. Здесь не просто пеленали, а еще и ноги к специальной доске прибинтовывали, чтоб кривыми не были. Лиля доску решительно убрала. Пусть малыш машет всеми конечностями, пусть развивает мышцы. Пеленание хорошо для матери. Ребенок не пугается, не задевает себя, не ерзает, а еще спит. Что ему еще делать, когда он увернут, словно гусеница? Больше, чаще, спокойнее – это плюс, минус – мышцы. И когда перестаешь его пеленать, ребенку сложнее, так что вопрос, кого предпочесть – ребенка или себя? Для Лили ответ был очевиден. Лучше она сейчас помучается, но ребенку потом будет лучше. Вот и спал малыш на спинке, обложенный валиками из одеял, чтобы не перевернулся. Кулачки сжаты, лобик нахмурен, что-то снится. Лиля разгладила его кончиком пальца. «Все, малыш, мама здесь, мама рядом. Фиа, спасибо тебе!» Фиона улыбнулась. «Все в порядке, Али, он так хорошо спит. Подожди, своими обзаведешься?» Фиона тряхнула головой. «Нет уж, мне надо, чтоб свое дело было. Тогда и детей можно. А то вот осталась мама с нами на руках и чуть с ума не сошла. Я сначала себя обеспечу». Лили кивнула. «Правильно мыслишь. Вот готовить ты уже умеешь. Шить, вышивать. Подрастешь, сможешь матери помогать. Может, второй трактир откроете?» «А справимся?» «Почему нет? Если не совсем трактир». Лиля рассказывала, Фиона слушала. Потом проснулся маленький Ганс и потребовал кушать. Фиона вышла из комнаты задумчивая. «Оказывается, можно и не открывать трактир. Готовые обеды. Да, сложно, но можно попробовать. Сколько всего люди придумали. Бистро, кофейни, заведения для дам. Надо только все очень тщательно рассчитать, чтобы не прогореть. Но это она подумает. Она вырастет и всему научится. А замуж успеется. Девушка отсыпалась больше 2 суток. Лиля приносила ей покушать, выносила горшок и ничего не говорила. Не надо, пусть в себя придет. Вот отлежится, отоспится, а там и поговорить сможем. Конечно, это не значит, что Лиля вылечит все душевные раны, как телесные. Такие раны вообще не лечатся, даже в 21 веке. А уж здесь-то. Но если девушка хоть чуток компенсируется, уже хорошо. Забрать ее с собой в Этиверну, а потом в Иртона отправить. Там тихо, спокойно, безопасно. Придет в себя, никуда не денется. Лучшее лекарство от любых душевных переживаний – это спокойствие, безопасность, ну и путешествие. А ей надо отсюда убираться. Если уж котяра облезлая, и тот ее просчитал, хотя видел-то раз в неделю, рвать когти. Весной и быстро. Вопрос только один. А как рвать-то будем? Ладно, это она еще обдумает. А пока на кухню. Что у нас там сегодня в приоритете? Ага, блинчики. Да, далеко ей до маминых кружевных. Но кое-что и Лиля могла. И начинки сделать, и закуски. А блинный рулет вы пробовали? С 6 видами начинок. От сладкой до мясной. С одного конца мясо плавно переходит в овощи, а потом и фрукты. Тут главное сделать правильно, так, чтобы переход был плавный и гармоничный. Кому-то не нравится, а кому-то и по вкусу. Это в подражании старинным рецептам, когда на стол подавали поросенка, у которого, к примеру, голова была печеная, спина жареная, а брюхо вареное. Или что-то в том же духе. Лиля тогда не запоминала. Но гарнизон же, военный городок. Тут и самим приготовить в радость, и рецептами поделиться, и суп из топора сварить, чуть ли не 6 блюд из одной курицы. Было бы время да желание, а сейчас они были, и Лиля с удовольствием отдавалась готовке. В чем-то, да, она даже слегка наслаждалась этим временем. Она далеко от семьи, она в опасности, но в то же время ей никуда не надо спешить, от нее ничего не зависит. И никто не зависит практически. Она отвечает за себя и своего ребенка. А остальные, Ларри, Марион, они тоже взрослые. И присяги ей не приносили. У них союз равных, а не кто под кем. А в Этиверне она опять будет графиней. Какой дурак сказал, что титул это здорово. Тот, кто ни за что не отвечал. Вообще ни за что. Это такая ответственность. Это... Гранитная плита у тебя на плечах и давит, давит. Страшно подвести тех, кто тебе доверился. Страшно не справиться, не вытянуть, не суметь и увидеть пепелище в конце своей дороги. Кто-то этого не боится и живет по принципу «после нас хоть потоп», но это быдло. Человек благородный никогда так думать не будет. А есть еще и другая сторона медали. Лиля честно старалась о ней не думать, но факты от этого никуда не денутся. Здесь она ни за что не отвечает, но она беззащитна, и это плохо. Захочет кто-то ей навредить, и навредит без проблем. Уж вот навредили, если она сидит в чужой стране и имя свое произнести боится. Да, свое имя. Лиля мысленно пообещала себе, что лично займется безопасностью по возвращении домой, и пусть ее считают параноиком. А пока... Да здравствуют блинчики! Конечно, все получилось не так легко и просто. И ночью к Лиле постучалась Ларри. Как постучалась? Открыла дверь так, что та с размаху стукнулась о стену и чудом не разбудила малыша Ганса. «Аля!» «Что?» – мгновенно проснулась Лиля. «Там твоя эта... Роза!» Лиля подхватилась и бросилась вслед за Ларри. Да, имеем классический ночной кошмар, осложненный истерикой. Когда проснулась, но успокоиться не в силах. И трясет, и судорогой выгибает, и слезы катятся, и кулаки сжаты. Лиля не хотела так поступать, но был ли другой выход? Пощечину она залепила с размаху, так что у несчастной только голова мотнулась. На! Без удовольствия, понятно. Выбора другого не было. И подействовала. Девушка всхлипнула, схватилась за щеку, потом за живот. Легче? Тихо спросила Лиля. Та закивала. Молча. Опять молча. Убила бы. Единственная надежда у Лили была на то, что здесь люди покрепче. Психика у них такая. Не переломишь. А понятия «нервный срыв» и в проекте нет. Что вы хотите? Здесь проехать по дороге мимо человека, посаженного на кол, дело обыденное. Его даже убивать не станут. И первую помощь оказывать. Могут еще и грязью кинуть в умирающего. Или посидеть, полюбоваться. И что? Посадили, значит, там и сидеть должен. Такую бы картину в России или в Америке. Лиля представила себе казнь на площади и подумала, что в обеих странах люди, наверное, реагировали бы одинаково. Палачей прибить, узников освободить, люди же. А здесь будут смотреть и даже комментировать, и плевать, что завтра они могут оказаться в той же роли и на той же площади. Жутковато это. Лиля поглядела на Ларе. Потерпишь ночью. Завтра попробуем ее ко мне переселить. Чтобы она и у тебя так верещала. Ну, потерплю. Аля, ты ей поможешь? Постараюсь. Одна идея у Лилиан была. Хотя отец-основатель психиатрии наверняка обозвал бы ее идиоткой и убил томиком своих трудов. А и ладно. Пусть он сначала хоть родится в этом мире. И, кстати, когда он решит стать врачом, он будет читать труды Лилиан Иртон и Тахира Диндашара. Однако, вот и пожалеешь, что психологию прогуливала. А то б сейчас ух и даже ух. Лиля махнула рукой, спустилась вниз на кухню, достала бутылку со слабеньким вином. Руки быстро делали свое дело. Угольки в печи есть, вот растопка, маленькая жаровня. Подогреть вино, высыпать туда немного специй, порезать яблоко, бросить клюкву, этакий грок. Научно его не так делают. Будем считать семейный рецепт. С тем Лиля и вернулась к девушкам. Протянула большую кружку с горячим питьем бедолаге Розе. «Пей, горячее тебе надо и...» «Ларе, принеси из моей комнаты из сундука шерстяные носки». Роза пила, послушно, даже стараясь не кривиться, всхлипывая на пределе слышимости. Ларе вернулась с носками и лично натянула их на девушку. «Ноги ледяные», — прокомментировала она. Лиля подождала, пока Роза допьет, и взяла ее за руки. Тоже ледяные, кто б сомневался. Истерика же, спазм сосудов, вот и получите радости. Тут надо отпаивать, греть и успокаивать. Этим Лиля и занялась. Методично, без суеты. И в шаль закутала так, что наружу один нос торчал. И по волосам погладила, и руки растерла, и одеялом укрыла. «Не переживай, все будет в порядке». Убаюкать девчонку у нее не получилось. Ганс проснулся, пришлось отправляться к сыну. А Ларри посмотрела на сверток на кровати и вздохнула. Пересела на место Лили, погладила девчонку по волосам. «Не переживай, все будет хорошо. Видела бы ты, какой я была, когда мы встретились. А сейчас у меня все хорошо, и у тебя все образуется. Аля, она такая!» Кажется, ей не верили. «Ничего, перемелется, мука будет». «Как ваши дела?» Лиля без особой любви посмотрела на кота, который заглянул в трактир, то ли за своими любимыми мышами, то ли за новостями. «Как-как? Раком! Побуераком! Девчонка вся изломанная! По ней что, тяжеловозами топтались?» «Знаю. Вот», — продолжала ворчать Лиля, собирая на стол. «Знают тут умные разные. А кому эту проблему решать? А, Але?» «Выгнать ты ее всегда можешь». Лиля посмотрела так, что кот должен был устыдиться. «Как же! Коты и стыд — это две разные вселенные. В принципе, не могу! Жалко!» Кот расплылся в улыбке. «Знаю. А что с ней не так-то? Ну, молчит, но выполняет, что сказано. А чего еще надо?» «Кошмары у нее! Вот она и орет во сне! а дети просыпаются, пугаются. Холодной водой на темечко, сознанием дела посоветовал кот. Пару раз отольешь, потом лучше будет. Лиля качнула головой. Ей этот способ не нравился, определенно. Разберемся. Приятного аппетита. Благодарствую. Ты это... Вот еще что. Что? В городе. Ходите поосторожнее. Лиля навострила ушки. Что случилось? Да ходит тут очередной трепач. Людей накручивает. А те слушают и верят. Ага. А дурные, сама понимаешь, опасные. Да и проповедует он против баб, чтоб, значит, все бабы глаза к низу в закрытых одеждах и не дай Альданай какая думать начнет. А вы, сама понимаешь, знатную даму он тронуть не осмелится, а вот на простых горожанок натравить может. Поняла? Лиля кивнула и задумалась над печальной проблемой. Ну да, баба искушает, а потому давайте ее завернем в 3 слоя тряпок. И еще добавим по шее, чтоб точно не искушала. Вопрос. А почему с мужиками так нельзя? Вдруг ее тоже кто-то искушает? Впрочем, вслух она это говорить не стала. Спасибо. Да было бы за что. Поберегитесь, надолго его не хватит. Градоправитель уже задумался. А что так? По мнению Лили, ко всяким пророкам в этом времени проявляли вовсе уж неуместную толерантность. Нет бы его палкой поперек хребта пролечить, его еще и слушают, мамочки мои. Всякую нечисть, которая мылась в прошлом столетии, а уж что те пророки несут, уши вянут и на ходу отваливаются. Кому ж такое в собственном городе нравится? Ну-ну. Лиля сомневалась, что пророка вскоре выгонят, а потому обещала быть осторожнее. А когда кот ушел, немного посидела, подумала, а потом встала и пошла искать необходимое. Мужчина навел ее на хорошую мысль, и эту мысль надо было как можно скорее притворить в дело. Вам нужен психотерапевт? Да? Нет. На самом деле вам нужен не психотерапевт, до рождения которых осталось около 200-300 лет. Вам нужно нечто большее или меньшее. Долго искать не пришлось. Выйти, да и дойти до ближайшей помойки и прислушаться. Приглядеться, помахать в воздухе кусочком колбаски и услышать жалобный визг. Щенок. Самый обычный псеныш. Беспородный, голодный, но везучий и боевой. Его еще не сожрали крысы или бродяги. Его еще не прибили добрые люди. Он пока еще выживал и на Лилю смотрел без всякого доверия, даром что был не намного крупнее ее ладони. Но ей здоровущая собака пока и не требовалась. А вот такое, поймать щенка она не смогла бы ни в этом состоянии. Когда ты недавно родила, сложно бывает двигаться свободно и легко. Но ребята, присланные котом, справились. И вскоре в руках у Лилиан барахтался мокрый, грязный и до нельзя вонючий комок. Ворчал, скалил щенячьи зубки, а потом вдруг принюхался и заскулил. От Лили пахло самым заветно щенячьим, материнским молоком. Собачьи пахнет иначе, а матери всегда пахнут одинаково. Будь они хоть кошачьи, хоть собачьи, хоть человечьи, заботой они пахнут и малышами, и спокойствием. Псеныш полез мокрым носом в грудь женщины. Лиля рассмеялась и погладила его по голове. Громадные карие глаза смотрели доверчиво. «Ты пришла, и все будет хорошо, правда же? Ты меня не бросишь?» «Не брошу», — пообещала Лиля и направилась обратно в трактир. Кажется, малявки решили, что она с ума сошла. Посмотрим, что позднее скажут. Щенка отмывали в 6 водах. Купали, полоскали, нюхали, опять купали. В чем он валялся, кто ж его знает? Судя по запаху и стойкости грязи, в смеси дерьма и клея. Пришлось 2 часа потратить, прежде чем шкурка малыша запахла, если и не чистотой, то хотя бы мылом. Щенку это не нравилось, он тявкал, рычал и ворчал, чем привлек на кухню всех обитателей дома, в том числе и детей. «Это нам?» – Тут же поинтересовалась Фиона. «Нет», — строго ответила Лиля, — «вы его замучаете». «Мам!» — хныкнул Ром. Марион погрозила пальцем. «Посмотрим на ваше поведение». Отмытый собачоныш оказался черно-белым. Белая шкурка была украшена россыпью забавных черных пятнышек. На глазу, на ухе, на брюшке и хвостике, которым он постоянно вилял, уже поверив, что попал в хорошие руки. «Будешь? А кем ты у меня будешь?» Лиля задумалась. На память приходили то клички Джека Лондона, но там не все собаки хорошо кончали. И вообще, как правило, знаменитые собаки – это истории собачьего самопожертвования, как Фрам, как Хатика. «Назвать так собаку? Шариком будешь», – твердо решила Лиля. «И еще заведем тебе в комплект полосатого кота, дай время, и назовем Матроскиным». Сноска. Эдуард Успенский. «Трое из Простоквашино». Примечание автора. Конечно, и у этого шарика приключений хватало, но все они заканчивались хорошо, а это главное. Имя? Ладно. Лиля не верила, что оно притягивает судьбу. Или верила? Нет, не верила. Но зачем ее испытывать на прочность? Шарику было все равно. Шарик, ролик, крестик, нолик, да хоть как назовите, только больше никуда не выбрасывайте и никому не отдавайте. А вот миска с молоком и несколько кусочков мяса его интересовали намного больше. Лопал он, за ушами трещало, и подбежал лизаться. Лиля подхватила его под брюшко. «Пошли, малыш!» Роза так и сидела в комнате. Смотрела в одну точку, о чем-то думала. Лиля, не особо размышляя, прошла к ней и положила на колени щенка. «Вот!» – ответом была вскинутая голова, удивленный взгляд голубых глаз, молчание. «Его зовут Шариком. У него умерла мать. Он оказался на улице и без тебя не выживет. Позаботься о нем, пожалуйста». Какое-то время Лиле казалось, что ее не услышат. А потом Шарику надоело сидеть неподвижно. Он встал на задние лапки, оперся передними на плечи Розе и уставился ей в лицо. Тявкнул. «Ну, что ты? Я ж здесь. Значит, все обязательно будет хорошо. Ты мне не веришь? Я просто пока маленький, но я вырасту большой и сильный и всех вас защищу. Я любого загрызу. Вот». Тонкие пальцы с обломанными ногтями погрузились в шорстку. Провели раз, второй, почесали щенка за ухом, и Лиля увидела на щеках девушки слезы. Продолжать не стала, погладила ее по голове и вышла. Что бы там сказал дедушка Фрейд, неизвестно. А вот что щенок занял свое место на подушке у бедолаги – законный факт. И кошмаров у нее больше не было. Как там с врагами, пока еще было не ясно, но вот кошмары разгонять у малыша получилось просто идеально. Больше девушка по ночам не кричала. Ативерна, Лавери. «Опять!» – выдохнул Ричард, глядя на очередное тело. Вообще-то короли таким не занимаются, но злость берет, знаете ли, бешенство. И когда ему доложили, что найдена новая жертва потрошителя, конечно, на место происшествия его величество не поехал, а вот в покойницкую, куда и свозили трупы, наведался. Девушка, совсем молоденькая, не старше Миранды. Кстати, похоже на Мири. Черные волосы спутаны в колтуны, громадные голубые глаза широко открыты, раны уродуют хрупкое тело. «С» и «Б» выругался король не хуже дворника, только вот не помогло. И что делать, тоже непонятно. «Где шильды носят Ганса Тремейна?» «Без охраны не ходи, где попало не гуляй!» ворчала Миранда без особого запала. Все она понимала, чего тут не понять. Отец волнуется. Он уже маму не уберег. Если он еще и Мири не убережет, только головой в прорубь и останется. поэтому за ней следовали двое вирман, а Нанук? Нанук мог и вообще домой не возвращаться. Дамы, что человеческие, что собачьи, были в чем-то очень похожи. У всех женщин, хоть двуногих, хоть четверолапых, после рождения ребенка сильно портился характер. Сноска. Статистику автор собирала лично, по знакомым. Частенько не только характер портился, но и отношения с супругом. Примечание автора. Мужчины при этом стремились сбежать от карающей длани супруги, и характер дамы портился еще сильнее. У Ляли точно. Миранда ее гры в адрес Нанука переводила со стопроцентной точностью. «Бросил меня, бедную, гуляет невесть где, а я одна, совсем одна, одна со всей щенячьей сворой. Папаша!» Нанук оправдывался с кулежом. «Дорогая, ты же понимаешь, что у меня работа. Двуногие такие уязвимые. Ни клыков у них нет, ни когтей. Всюду с ними ходить надо, за ручку водить. Такие беспомощные. Ужас! Ну как их таких бросишь?» Ляля не верила. Миранда тоже не верила, но выдавать верного пса не спешила. Ей 15 минут хватило с Романом и Джейкобом во времена Оны, чтобы взвыть и сбежать. Лиля считала, что Мире пригодятся навыки работы с детьми, но дети же. Никакого материнского инстинкта на тот момент, и на это тоже, у девочки не возникло, и умиление тоже. Нет, пса она не выдаст. Там было всего двое, а тут 8. И никаких слуг, бедная Ляля. Сегодня Миранда сбежала на пристань к деду. Барон Брокленд прислал ей письмо, что надо бы поторопиться. В гавань пришло судно, груженное шелком, а у торгового дома Мариэль в нем потребность была всегда перебить цену и выкупить вперед конкурентов товар, и побыстрее. Август мог бы, но мужчина плохо себе представлял, что нужно для торгового дома Мариэль. А Миранда как раз была в курсе, так что сейчас она дойдет до места встречи с дедом, а уж он сопроводит ее на корабль. Там и с капитаном поговорят. Планировала-то Мире хорошо, но без приключений не обошлось. И дойти до деда не успела, услышала дикий крик. Каким образом бедняга, который не умеет плавать, оказался в воде? Да, шутников хватает. Столкнули с пирса и все. А пирс-то каменный, скользкий и высокий. Не влезешь, не уцепишься. И стоят, гогочут, пьянь такая. Влезть можно дальше, по берегу, метров через 20, но это если ты плавать умеешь. А если нет, всякие ситуации бывают, в том числе и такая. Потонет? Вполне возможно. Но смотреть на это как на развлечение, когда имеешь возможность помочь и спасти живую душу, это уж вовсе для подонков. Мири оглянулась на вирман. Гэл принялся стаскивать кольчугу и вынимать оружие из ножен, но Нанук успел первым. Серая молния метнулась в воду одним длинным, безукоризненно красивым прыжком. Почти без брызг нырнула неподалеку от утопающего, но тут же вынырнула и поплыла к мужчине и схватила за плечо зубами. Умеют собаки как-то это делать, и не поранят, и не вырвешься. Это вам не у человека дергаться. Пес шуточек не понимает. И может или сжать клыки посильнее, или вообще брезгливо сплюнуть идиота. Еще неизвестно, что хуже. Нанук умел спасать людей и теперь уверенно плыл к тому месту, откуда можно было выбраться на берег. Мужчина в его зубах вел себя самым лучшим образом, обвис и не дергался. Может, даже сознание от страха потерял. Улыбочка у пса была шикарная. Кто-то и описаться мог от восторга. Компания алкашей туда сорвалась первыми. Миранда и Вирмани чуточку замешкались. И в общей толпе бегать ни к чему. И вообще, люди не бегают, а шествуют. Если и бегают, то только когда их никто не видит. И Гэлу надо одеться. Тем временем Нанук вытащил пострадавшего на берег и был тут же вознагражден за это. «Оставь его, чудовище!» Особо храбрых среди алкашей не было, а клыки у пса были отлично видны. Так что орали пока с расстояния в 3 шага. кыш! Брось его!» Что мог в ответ на это сказать или сделать пес? Да уж понятно, не рвать идиотов в клочья. Отравишься еще. А вот брезгливо сплюнуть спасенного на песок запросто. И собака, которая вылезла из воды, встряхивается. Это закон жизни. А второй закон гласит, что даже самая крохотная собака, которая встряхивается, способна насмерть уделать все окружающее пространство, даже если оно размером со стадион. Будь эти алкаши трезвее, дело другое, ну а куда там? Увернуться не успел никто. Нанук напоследок дернул хвостом, полюбовался на отряд водно-песчаных големов и направился к хозяйке, до которой, кстати, ничего и не долетело. Иногда спешить не надо, целее будешь. «Ты ж моя умничка!» — погладила его Мири. «Мое сокровище! Прелесть!» Големы обреченно смотрели со стороны, но вмешиваться и качать права не решались. Вирмани выглядели намного внушительнее собак, и клинки у них явно не для красоты, особенно топор у старшего. Такое и не вдруг поднимешь, и взгляды у них какие-то нехорошие.